Мы по прежним временам знали, как это неодолимо. Но даже если эти качества в людях были бы намного сильнее, чем на самом деле, ленинградцы бы ничего не сделали. Значит, было нечто большее, что руководило людьми, что вело их, не будем бояться этого слова, на подвиг, что сделало их такими сильными, какими они ни были никогда прежде, и, простите меня, в этой жизни могут и не быть. Что же это за всесильное чувство? В двух словах, чувство того, что ты веришь в нечто справедливое, ощущение того, что нет более правого дела, чем то, какое нынче является делом твоей жизни. Вот оно вечное, и вот оно святое. Они не успели услышать взрыв в поле, а на крыше, как при сильном ветре, загремело железо, начался обстрел. Земля застонала. Снаряд, потом другой, упал рядом с заводом, потом посыпались стекла. «Это уже долбануло по заводу!» — крикнул кто-то из тьмы. Потом один за другим, с неправильными интервалами, начали падать снаряды на поле, и пахнуло дымом и пылью. «Ну вот, на этот раз обошлось», — сказал Пузырев. Он сделал движение рукой, точно разгребая пыль. «Первый признак близкого разрыва — вот эта труха. Вздыбит ее, словно мир только из нее и состоит». Он взглянул в провал кирпичной стены. Над покалеченной сосенкой появилась сорока. «Сорока вернулась, значит, и в самом деле отгремела». Лицо Пузырева, только что угнетенное, вдруг посветлело. Прочь отступило все горестное, что накопилось у человека за эти годы, и что воспринял сам облик его. «Вот верите, едва мы отправили наших на Урал, стали идти оттуда письма. Верните в Ленинград. Да-да, в Ленинград, блокадный, холодный, голодный. Вы скажете, речь могла идти в этих письмах не о заводе, а о Ленинграде. А это не одно и то же. Нет, именно о заводе, даже больше о литейном цехе, который стал ленинградской передовой и где по сей день льется кровь. Ну, хотя бы Колесников, Петр Тимофеевич. Я заметил, он очков своих не снимает, так?» — спросил наблюдательный гость. Пузырев приумолк, печально посмотрел на Галуа. «Верно заметили. Что так?» «Он вернулся без глаза», — произнес Пузырев, выдержав паузу. «Глаз оставил там», — указал он на поле, лежащее за проломом. «И куда вернулся?» «В Литейный. Он эти очки снимает нечасто. Вот когда придет сюда, чтобы взглянуть на поле, тогда и снимет. Взглянет одним своим глазом, скажет, похоже, немец будет нынче дубасить. Вот так». Они вышли из цеха, и облака, показавшиеся им белее обычного, и небо синее обычного, и сам воздух, в котором были сентябрьская сухость и сентябрьская золотистость, точно объяли их. «Товарищ директор, вот Тимофеевич одолел со своим домом отдыха. Господи, до дома отдыха нынче!» Так вот они, глаза, что появились в полутьме Литейки. Светло-серые, синевой. И вся она какая-то синенькая, просвечивающая, напитавшаяся этим холодом и темнотой, только светло-русые волосы сияют. Вопрос молодой женщины точно застиг Пузырева врасплох. «Это Римма Новгородова. Пришла к нам теперь или была уже в ту зиму?» «Была», — ответила она, и губы ее задрожали. «Да вы ее должны помнить. В тельняшке, и летом, и зимой. Ту зиму, когда меня сводила, она выходила. Я за нею, как за судьбой своей, ходила. Все наказывала, Римка, не отходи от меня. Да разве убережешь, когда уберечь не дано?» Она удалилась, и молчание повисло надолго. «Вы сказали, не было клятвы преступников, так?» — спросил, наконец, Галуа. Интересно, что в пространном рассказе Пузырева он обратил внимание именно на это место. «Да, я так сказал», — заметил Пузырев, насторожившись. «Но ведь Ленинград — это не только улица Стачек, но и Невский с Каменно-Островским. А там жил, простите меня, не рабочий народ с Путиловского и Сетланы, а все те, кто представлял деловой и служащий люд. Ну, могу допустить, что самих этих людей уже нет, а как их чада? Я воспитан на всесильном скепсисе и считаю его великим достоянием истинного интеллектуала, поэтому да будет разрешено мне спросить. И они, чада этих старопетербуржцев, на общих началах, входили в ленинградский монолит, не нарушив его алмазной твердости и неуязвимости? —